Уже будучи школьником, Раки не испытывал никакого желания лизать задницы австралийцам, как делал его отец. Он был неугомонным подростком. В 1954 году, в возрасте 16 лет, он оказался вовлеченным в неприятную историю. Во время драки в портовой пивной Куинстауна он придушил какого-то белого бродягу. Отец, использовав все свое влияние, замял это дело и запихнул сына на грузовое судно, готовое к отплытию на Манилу. Там Раки жил в семье своей бабки по материнской линии, филиппинки по национальности. К 1965 году, когда власть на Филиппинах отхватил Маркос, Раки было уже почти 27 лет, и он занимал должность капитана в подразделении К-7 армейского корпуса. В 1968 году на смену умершему президенту Пауи пришел новый руководитель по имени Канта. Он происходил из того же племени, к которому относилась и семья Раки. Молодой офицер и его отец тут же увидели все выгоды, которые можно было извлечь из этой ситуации. Раки вернулся на Пауи и занял высокий пост в управлении полицией, намереваясь захватить власть, пусть даже и силой, едва лишь белые канаки уберутся из страны. Наступил 1975 год, и австралийцы убрались с острова. Целую неделю после этого на острове пьянствовали все взрослые мужчины, а затем в управлении полиции были розданы повышения всем тем, кто мог взять их, то есть только сильным личностям. В 37 лет Раки уже был начальником управления полиции. Он жалел только о том, что до этих дней не дожил его отец, так надеявшийся, чтобы сын получил от него по наследству сержантские нашивки. Старик и мечтать не мог о том, что Раки намного переплюнет его. Спустя 2 месяца был подписан первый контракт с Нексусом. Президент Канта получил в подарок свою первую моторную лодку, а Раки — свой первый гонорар. В 1983 году Раки был спешно отправлен в Дарвин с перитонитом. Болезнь на 2 месяца приковала его к госпитальной койке. За время его отсутствия власть на Пауэ поменялась. Левые силы совершили удачный государственный переворот. Выписавшись из госпиталя, Раки взял с собой своих 4 законных жен, любовниц, выводок детей и уединился в порт Морсби, где проводил все время в размышлениях и составлении планов. И вот он во второй раз, на этот раз с полным триумфом, вернулся на родной остров. Симпатичная девушка по имени Нома дернула Гарри за рукав и спросила: «Ты привез ночные рубашки из Сиднея?» Раки резким голосом отдал какую-то команду, и женщины отбежали в самый дальний конец комнаты, где собрались в небольшие группки, и стали гадать, кому же достанется шелк, который принес с собой этот белый. Генерал Раки взглянул на Гарри. «Вы хотите о чем-то поговорить со мной, господин Скотт?» «Да, сэр. Группа моих коллег, которые останавливались в отеле Paradise Bay, бесследно исчезли». Генерал Раки развел руками, покачал головой, состроил сочувственную гримасу на лице и сказал: «Да, я наслышан об этой печальной истории. Они были на борту рыболовного катера, который то ли взорвался, то ли загорелся. Говорят, беда случилась от того, что у штурвала был не профессионал, а кто-то из них. И потом в панике люди совершают разные глупости, которые только усугубляют положение. Кто теперь скажет? Очень печальная история». Гарри сказал: «Кому-то, я уверен, известно точно, что там произошло. Для начала я хотел бы узнать местонахождение хозяина отеля и персонала. Мне говорили, что на берег выбросило много обломков катера, но спасшихся не было», — сказал генерал Раки. «К тому же у нас за рифами водятся акулы. Плохое начало для нашего туристского бизнеса. Сделаю все от меня зависящее, чтобы подобное больше не повторилось». Гарри сказал: Я прошу у вас разрешения установить во всех подробностях то, что произошло с ними. Генерал вновь стал играть со своим мачете. Кто теперь нам расскажет об этом? Все погибли. И мы теперь можем строить только предположения. Вечерняя прогулка на катере казалась им, очевидно, хорошим отдыхом после целого дня, наполненного деловыми переговорами. Лично я совершенно не представляю себе, что там могло случиться. Он покачал головой, выражая свою печаль. Разумеется, мы выразим наши соболезнования через обычные каналы. Тем не менее, сразу должен уведомить, что этот несчастный случай лежит не на моей ответственности. Он снова пожал плечами и покачал головой. Мне говорили, что эта трагедия произошла при заходе солнца во вторник, то есть до моего возвращения на остров. Как хорошо, что вас не было с ними, господин Скотт. Что-то в тоне, каким он сказал последнюю фразу, было такое, что напомнило Гарри, что ему следовало быть с группой высших чинов из Нексуса в тот вечер. Он сказал: «Сэр, я очень обеспокоен практически полным отсутствием какой-либо информации о наших людях. Военные, которые нам встретились в отеле, ничем не смогли помочь. Надеюсь, вы понимаете, что граждане Соединенных Штатов не могут исчезнуть без всяких следов». «И тем не менее, похоже, произошло именно так, господин Скотт». «Сэр, если вы не берете на себя ответственность за их исчезновение, тогда кто же ответственен за это?» «Прежнее правительство. Я полагаю, вы видели некоторых его членов перед входом во дворец». Американские власти удовлетворятся только полным и исчерпывающим объяснением происшедшего, генерал Раки. И оно им будет предоставлено, господин Скотт. Они получат полное и исчерпывающее объяснение происшедшего. Очень жаль, что ваши ожидания на разговор со мной не оправдались. Что вы хотите, чтобы я сделал? Я хотел бы получить от вас заверение в том, что в течение 24 часов будет произведено официальное расследование, а поиск с воздуха необходимо начать незамедлительно. Генерал Раки с минуту молчал, о чем-то размышляя. «Разумеется, я уверяю вас, что это будет сделано, но я не могу сделать все сразу. Жизнь на острове до конца пока еще не налажена, и у меня много других забот». «Есть ли доказательства того, что они погибли, сэр?» — настойчиво спросил Гарри. Генерал Раки вздернул подбородок и повысил голос. «Хватит! Я не виноват в том, что представители Нексуса оказались на нашем острове. В настоящее время ваша компания не находится под моим покровительством. Я не виноват в том, что с вашими коллегами произошел несчастный случай за день до того, как я пришел здесь к власти. Трагедия случилась, когда я был еще в море». «Сэр, хочу вам напомнить о существовании Международной конвенции, в соответствии с которой правительство страны, в которой произошла катастрофа или авария, обязано произвести поиски жертв в течение 10 дней. Генерал Раки сузил холодные глаза и взглянул на Гарри. «Разумеется. Мы проведем поиск как с воздуха, так и с моря. А пока, господин Скотт, я рекомендую вам срочно вернуться в Сидней и оставаться там до тех пор, пока, как вы любите выражаться, не осядет пыль». «Из Сиднея, господин Скотт, вы вполне сможете обеспечить выплату тех денег, которые задолжали мне. Скажем, в размере 200% за последнюю выплату и проистекающее беспокойство». Гарри сказал: «Я уверен, сэр, что вам известно, подобные решения принимаются не мной одним». «Не знаю, кто у вас принимает подобные решения, но подумайте об ответственности за тот факт, что предыдущий президент Пауи оказался неспособным заключить сколько-нибудь определенное соглашение с Нексусом за 18 месяцев переговоров». Гарри на это промолчал. Генерал Раки продолжил. Что же касается меня, то вам известно, как легко со мной договориться. И снова он сделал вид, что роняет мачете, подхватив его в самый последний момент. Гарри сказал: «Полагаю, руководство Нексуса предпочтет рассмотреть этот вопрос после того, как мы узнаем местонахождение наших пропавших коллег, их жен и имущество». «О, имущество!» — воскликнул Раки. «Надеюсь, вам не нужно объяснять, что Командос — это не робкие горничные. Впрочем, мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы вернуть их чемоданы и все такое. Что-что, а ваша забота об имуществе мне очень даже понятна. На Пауи мы тоже очень беспокоимся за свое имущество. От кофе до урана и от кокосовых орехов до кобальта». Гарри никак не ожидал, что за первые 5 минут разговора на него обрушится все это. Но, по крайней мере, от Тараки всего можно было ожидать, и сам разговор с ним уже был положительным сдвигом после 18 месяцев вынужденного бездействия. Его позиция была ясна. Раки отказался взять на себя ответственность за исчезновение людей из Нексуса, но согласился произвести поиск с воздуха и с моря. И он проведет этот поиск немедленно и как надо, при условии, что Гарри свалит с острова и быстро заплатит генералу его денежки. «Ну что ж, что-нибудь хотите прояснить или добавить, господин Скотт?» «В ближайшее время свяжусь с Питтсбургом, а пока могу лишь выразить надежду на то, что ваши условия будут приняты. Я высоко ценю заботу о моей безопасности, но предпочту все же остаться здесь. По крайней мере, до тех пор, пока окончательно не будут устроены финансовые дела, связанные с вами. Буду чрезвычайно признателен вам, генерал, если вы позволите мне лично участвовать в поиске с воздуха. Чем больше будет поднято в небо самолетов, тем реальнее будет вероятность того, что нам удастся отыскать какие-нибудь следы». «О, конечно, господин Скотт. С удовольствием говорю вам, что гораздо легче иметь дело с теми, кто хорошо ориентируется на месте, чем с угрюмыми бюрократами, не вылезающими из своих офисов в стеклянных небоскребах». То, что случилось в следующую минуту, произошло так быстро, что даже позднее Гарри так и не мог до конца понять, как это произошло. Пышущая энергией черная девочка в кружевной ночной рубашке скинула с себя свои сандалии, подкралась сзади к генералу Раки и протянула вверх свою левую ладошку, очевидно намереваясь снова закрыть ему глаза. Раки услышал за своей спиной слабый шорох. Одним почти неуловимым для глаза движением он передвинул пальцы на рукоять мачете и рубанул слева от себя. Девушка издала пронзительный вопль, а смуглая ладошка с кольцом на каждом пальце, истекая кровью, шлепнулась на персидский ковер. Никто в комнате не произнес ни звука и даже не сдвинулся с места. Девушка в кружевной ночной рубашке схватила здоровой рукой окровавленную культю, прижала к груди и со стоном повалилась на пол. Раки раздраженно произнес: «Она сама виновата. Не надо было ко мне подкрадываться. Не люблю, когда ко мне стараются неслышно подойти со спины». Он глянул на распростершуюся на ковре фигурку девушки. «Ладно, всего-то левая рука». Он кликнул охранника от двери и приказал: «Завяжи руку какой-нибудь чистой тряпкой и отвези ее в больницу. Только чистой. Скажи там им, чтобы пришили руку на место. Но сначала сними все кольца и дай их мне». Он повернулся к утихшим женщинам, сгрудившимся в самом дальнем конце комнаты, и крикнул: «У нее будет самый лучший доктор, не волнуйтесь. Самый лучший. Денег не пожалею». Затем он кивнул своей первой жене, сидевшей на корточках у стены. «Это очень дорогой ковер. Почисть его сейчас же. Наконец он снова перевел взгляд на Гарри и сказал: «Пойдемте в мой кабинет. Успокоимся от переживаний». Гарри был уверен в том, что он покинет дворец не один. Но он не особо беспокоился именно потому, что ожидал этого. В принципе, ясно, что Раки будет следить за ним вплоть до его отбытия с острова, с целью получить информацию обо всех его дальнейших контактах. Он устал и, еле передвигая ноги, взошел по деревянным ступенькам крыльца с погруженной в сумерки улицы на веранду отеля. — Не могли бы вы достать мне водонепроницаемые часы, миссис Чанг? — спросил он китаянку. — В здешних магазинах я до сих пор видел либо краденые, либо неисправные, а у уличных торговцев я и подавно не рискую покупать. — Нет проблем, — радостно воскликнула миссис Чанг, осветившись своей желтоватой улыбкой. — Все прошло по плану, господин Скотт. «Ты видел генерала?» «Да». Как будто она не знала. Едва Гарри вошел в отель, как смутно ощутил, будто какое-то неосознанное чувство настойчиво бьется в его подсознании, требуя выхода. Словно камешек в теннисной туфле, который не дает покоя. Впервые у Гарри появилось это ощущение после той же фразы, сказанной армейским капитаном в Paradise Bay. Тогда он заверил Гарри и успокоил сам себя. Все прошло согласно плану. Генералу не на что жаловаться. Но почему? Гарри снова и снова задавал себе этот вопрос, тяжело поднимаясь по деревянной скрипучей лестнице в свою комнату. Почему генералу не на что жаловаться? Что именно прошло по плану? Он встал в дверях и оглядел свою комнату, которая по размерам была вполне сопоставима с тюремной камерой. Слева от него, с потолка, свешивалась разодранная сетка от мушкары. Прямо под ней располагался железный остов кровати, стоявший на голых досках пола. В ногах кровати стоял низенький стул, а над ним висела одинокая голая лампочка. Стена справа от него вся ощетинилась неровным рядом крючков для верхней одежды. Окно, которое находилось в противоположной от входа стене, было завешено хлопчатобумажной занавеской, провисшей на веревке под собственной тяжестью. Рядом с окном помещался умывальник, а на нем кувшин и белая китайская пиала. Под умывальником, рядом с ночным горшком, лежала сумка Гарри. Слава богу, что никто еще не успел украсть из нее бутылку Шивас Регаль. Всю длинную темную ночь Гарри промаялся без сна, размышляя о событиях предыдущего дня. Он был разочарован, раздражен и нетерпеливо отмахивался, лежа под москитной сеткой, дыры которой позволяли влетать к спящему любым существам с размахом крыльев не более 6 дюймов. Гарри перебирал в уме множество разных объяснений исчезновению своих коллег, но в результате все объяснения одно за другим отбросил за несостоятельностью. На рассвете, в субботу, 17 ноября, Гарри вышел на заднюю веранду, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Щуря красные от бессонницы глаза на ярком солнечном свете, он глянул вниз, где изрытая земля гостиничного заднего двора полого спускалась к реке Святой Марии. Весь двор был крест-накрест пересечен бельевыми веревками, на которых сушились простыни. Оттуда, где заканчивался этот мрачный сад, до Гарри доносились звуки веселой возни на реке. Шум поднимался вверх по течению от моста Святой Марии, за которым река впадала с севера в гавань. Каноэ и маленькие баржи, все настолько перегруженные, что едва не зачерпывали бортами воду, дрейфовали мимо крохотных речных магазинчиков, стоявших у самой воды. Между ними неуклюже передвигались бамбуковые плоты, управляемые перевозчиками или мальчишками с шестами. На реке в это время года была малая вода. Вдоль по берегам блестел толстый слой ила. На жаре он разлагался, и над рекой носился отвратительный смрад. Впрочем, происхождение вони было и другим. Дело в том, что река использовалась в качестве помойки обитателями деревянных домишек, напоминавших сундуки, взгроможденные на сваи, теснившихся вдоль берегов. Им только и нужно было, что спуститься на несколько ступенек по специальным лесенкам для того, чтобы постирать свое белье, помыть посуду или просто стошнить в воду. Гарри направился в ванную общего пользования в конце веранды. Душ оказался совсем не таким прохладным, сильным и обильным, чтобы разбудить его. Тепловатые струйки воды лениво падали на тело Гарри, скатываясь в главный водосток, и еще долго были слышны, уже после того, как исчезли из поля зрения, как будто их всасывало и полоскало в пасти растянувшееся под половыми досками неведомое чудовище. Вернувшись в свою спальню, Гарри натянул рубашку. В дверь постучали, в следующую секунду из-за нее показалась голова ночного сторожа. — Тебе посланница, хозяин! — прошамкал старик. Два длинных желтых зуба оскалились в подобии улыбки, когда Гарри дал сторожу на чай. Он взял в руки конверт, который уже был до него кем-то вскрыт. Гарри сорвал тонкую папиросную бумагу обертки, на которой было выведено «Министерство полиции Куинстауна», и развернул плохо отпечатанный документ, гласивший дата 13 ноября 1984 года, время примерно 19:30, предмет 1. Взрыв на туристическом рыболовном катере «Луиза», приписанном к порту Куинстауна. Причины не установлены. Свидетели не установлены. Список пропавших. Далее следовал ряд из 12 фамилий. Все те люди из «Нексуса», которые оставались в отеле «Парадайз Бэй». Гарри бросилось в глаза одно единственное имя, которое было выведено ярко-пурпурной краской, в отличие от остальных. Патрик, миссис Ан. Его разум отказывался верить в смерть Анни. Если Анни, самая большая любовь в его жизни, умерла, значит и надежда Гарри на полноценную жизнь тоже умерла. Та самая надежда, которая в течение многих лет помогала Гарри существовать на этом свете, влачить жизнь, которой, казалось, никогда не суждено было стать нормальной. Эта надежда помогала Гарри воздерживаться от общения с любовницами. Нет, он отказывался в это верить. Он не поверит в то, что Анни мертва до тех пор, пока ему не предъявят ее бездыханное тело.